секс-бомба, то я сапер, если... Артур Пирожков. Чика. Света, Лена, Вика, а Вероника. Чика-чика-чика-чика, ты спелая клубника. Чика-чика-чика-чика, и без тебя мне ника. Чика-чика-чика-чика. В современной России две главных творческих профессии – музыканты и комики. Логично, что в какой-то момент они должны были пойти навстречу друг другу. Тем более, что во времена YouTube песню должно быть весело не только слушать, но и смотреть. Ветеран Comedy Club Александр Рева, когда-то игравший в КВН с Михаилом Галустяном, начал делать юмористическую поп-музыку под именем Артур Пирожков еще в начале 2010-х. А ближе к концу десятилетия певец в нем победил юмориста за явным преимуществом. Важную роль тут сыграл его постоянный автор Денис Ковальский, начинавший вместе с Юрием Айзеншписом и Димой Биланом. Песни, которые он сочиняет для Пирожкова, с одной стороны, вроде бы и обыгрывают эстрадные клише, особенно если добавить клипы, а с другой – используют их самым практическим образом. «Чика» с ее припевом, как будто специально придуманным для коротких вирусных видео, это в некотором смысле поздний Ленинград наоборот. Пародия на капиталистический мачизм, которая и сама в итоге оказывается вполне мачистской. Александр Рева, Артур Пирожков, певец. В момент своего появления Comedy Club был глотком свежего воздуха. Все остальное на телевидении было правильным и цензурированным. Наши провокационные шутки сразу пришлись по вкусу. Мы ориентировались на 30-40-летних, которые не смотрели «Аншлаг» как более старшее поколение и КВН как младшее. И это был верный выбор. Популярность камеди росла в геометрической прогрессии. Скоро на наше выступление невозможно было пробиться. Мы писали стильные актуальные скетчи, которые никогда и нигде не могли появиться, кроме как в камеди. Формат стендапа, когда артист придумывает шутки, непосредственно общаясь с аудиторией, впервые применили именно наши резиденты. Сейчас Comedy Club – легенда. Локомотив, который мы долго-долго разгоняли, а теперь он несется на всех парах. Огромное количество людей, вышедших из программы, сейчас возглавляют продакшены, которые влияют на умы миллионов людей. В каждом из нас сидит еще какой-то человек, а может и не один, может даже противоположного пола. Один из самых известных сценических образов Реввы – бабушка Зинаида Кузьминична. И время от времени этот человек вылезает наружу, проявляясь в разных ситуациях. Видимо, Артур Пирожков жил где-то во мне внутри. Он появился на свет, когда мне было лет 25. Как-то в сочинском фитнес-клубе я обратил внимание на парней, оживленно обсуждающих свои прокачанные мышцы, новые лампы солярия, цвет загара, а также какие-то волшебные витаминки, купленные одним из них по дешевке. Ну, меня это позабавило, я решил создать такого персонажа, собирательный образ тех сочинских матчей. Сексуальность и гротеск. Так родился Артур Пирожков. А впервые он появился на публике 8 марта на Comedy Club, как подарок всем женщинам. Со временем Пирожков вырос, стал более серьезным парнем, артистом. Сменил имидж, трансформировался в более сказочного и мифологического персонажа, в том числе благодаря песне «Чика». Когда я начинал проект «Артур Пирожков», автором первых песен был Саша Чемеров, продюсер и автор песен группы Quest Pistols. Он написал «Плачь, детка» и «Как Челентано». Позже я познакомился с Денисом Ковальским. Однажды я попросил его написать танцевальную песню под Пирожкова, брутального, самодостаточного молодого героя с узнаваемым образом, голосом и энергетикой. У меня нет музыкального образования, но музыка меня окружала с детства. Поэтому у меня есть понимание того, как это должно звучать. Считаю, что один из успехов артиста, когда автор с тобой совпадает по энергетике. Денис прислал мне чику, я сделал правки, записал, и все сошлось. Сейчас время коротких форм, запоминающихся фраз. Вот это голосовое сочетание «чика-чика-чика» срабатывает на всех уровнях. И среди взрослой аудитории, и среди детей, и даже среди иностранцев. Как мне потом сообщили, песня была популярна в немецких клубах. Юмор – это тяжелая и достаточно энергоемкая история. Я люблю создавать юмор, но моя многогранность и желание все время развиваться не дают мне заниматься только юмором. Мне надо быть везде, мне все интересно – музыка, продюсирование, актерская сфера. Но в первую очередь для меня важно, чтобы все, за что я берусь, было топ-уровня. Я не могу производить полупродукт. Поэтому я давно запланировал переключиться целиком на проект «Артур Пирожков». Я не считаю себя певцом, я артист. Шоу собирается из многих деталей. Из песен, слов между ними, общей концепции. Люди получают атмосферу, танцуют и уходят с хорошим настроением. Мне присылают много песен, я их слушаю по несколько раз и полагаюсь на внутренний голос. Как правило, он меня не подводит. Я чувствую на 100%, мое это или нет. Конечно, я слежу за творчеством многих артистов и вижу, что они в этом ощущении ошибаются. Они могут купить реальный хит, но в их исполнении он может не сработать. При этом споет кто-то еще со своим другим видением, и будет хит. В этом плане сейчас время именно артистов-продюсеров, работающих с собственной энергетикой. Сейчас очень много молодых и амбициозных артистов, которым не нужны большие бюджеты, они и так цепляют публику. При этом у многих нет музыкального образования. Они поют так, как чувствуют, делают продукт на интуитивном уровне. Я получаю огромное удовольствие от собственного творчества и передаю эту энергетику на концертах. Каждое выступление Пирожкова – яркое событие. На концерты стало приходить огромное количество детей. И я убрал все, что может ранить юную душу. Особенно после успеха клипа «Зацепило», где Пирожков выступает в амплуа сказочного принца. Дети чувствуют правду, их не обманешь. Мне присылают очень много сообщений, что во время моей песни ребенок может спокойно, как завороженный, сидеть и, например, есть кашку, а взрослые могут отдохнуть. Интервью брал Сергей Мудрик в 2020 году. Денис Ковальский, автор песни, саунд-продюсер. Песня «Чика» — история не совсем для меня стандартная, потому что обычно я, как композитор, пишу музыку. Иногда с словами сразу, иногда нет. Пишу просто то, что пишется, а потом делаю за то что-то более понятное и размышляю, кто бы это мог спеть. А тут ситуация такая. Мы с Сашей Ревой дружим, и он попросил меня написать песню. Я писал, можно сказать, на заказ, но на самом деле это грубое слово. Я просто писал «Чику» с мыслями о Пирожкове. То есть я хотел, чтобы это было органично. Он же не стандартный артист. Если, например, песню споет Билан, Лазарев или Макс Барских, ну, они могут спеть одну песню немножко по-разному, и она у них выйдет одинаково в итоге. Пирожков – это отдельная абсолютно личность и отдельный проект. Можно было что угодно пробовать с ним. В этой песне я очень много актерского задействовал. Когда мы на студии работали, вот, предположим, строчка «Если ты секс-бомба». Я им прямо говорю про нее: «Саша, поиграй вот сейчас, это же не вокал». Это больше был прикол, конечно, я использовал комические, комедийные таланты, потому что он комик изначально. Мы хотели просто поднять людям настроение, так же, как его миниатюрами в Comedy Club, но только на более масштабном уровне и в рамках песни. Перечисление имен было не только в соломенной шляпке, это вообще было не раз. И это не я уж изобрел точно. В данной ситуации смысл был не в женских именах, а именно в теме, что человек, то есть мужчина, который флиртует с девчонкой, он в первый день вряд ли даже помнит, как ее зовут. Когда ты общаешься с девушкой первой минуты, она тебе говорит свое имя, я по себе просто знаю, ты буквально через 5 минут хочешь ее назвать по этому имени и понимаешь, что ты его не помнишь. Потому что в тот момент, когда она тебе его говорила, ты думал вообще о другом. Ну, понятно, о чем. У меня не было никакой отсылки к Mamba No. 5. Это просто, чтобы показать, мол, я даже знаю, как тебя зовут. Он начинает перечислять и очень радостно понимает, что наконец-то вспомнил. Чисто прикол. Первичным в песне был припев. Но не сам припев, а ритм. Чик-чик-чик-чик-чика. То есть, на самом деле, это не просто ритм. Для меня, как музыканта, это ритм хай-хета или какого-нибудь инструмента перкуссии. И я под него придумал чика-чика-чика-чика. Ну а чика – это девушка. И все остальное уже складывалось как пазл. Герой песни – человек, конечно, положительный. Я про отрицательных героев никогда не пишу. Зачем это нужно? Ну вот песня «Ночной хулиган» Димы Билана. Я ночной хулиган, у меня есть наган. Но это же не отрицательный герой, правильно? Все равно он положительный. Хулиганистые мужские персонажи всегда нравились девчонкам. Здесь примерно отсылка к тому же самому. Волчий вой, который мы использовали в треке «Чика», это опять же хулиганство. Он как охотник, но абсолютно позитивный. Он же говорит, что «я не такой», как бы даже сам немножко стесняясь своих желаний. То есть это нормальный человек, искренний. Конечно же, положительно, на 200%. Написанное мной «Зацепило» не про того же персонажа. Это самостоятельная абсолютная песня по тексту. Она поется от лица другого человека. Ну, естественно, она близка по стилю к Реве, к Пирожкову. И она тоже делалась так, чтобы она нравилась детям в первую очередь. Поэтому мы взяли за основу «Золушку» для клипа, а в словах больше идет какая-то просто вечеринка, тоже шуточная. Конечно, свой бизнес, свой продюсерский центр – это легче, чем работать на кого-то уже известного. Дело в том, что когда ты на кого-то работаешь, в твою работу всегда вмешиваются. А сейчас я делаю то, что хочу, в общем-то. На самом деле, что такое свой продюсерский центр? Это просто ты, и у тебя еще несколько помощников. А до этого продюсерский центр был у Айзеншписа. Главное тут все равно сама личность. Айзеншпис же был великий продюсер, он разбирался в этом всем. Опыт ему дали кино и технология. Он там очень много уже сделал до того, как занялся Динамитом и Биланом. И я у него этот опыт перенимал, мы с ним 6 лет рука об руку работали. Сейчас я делаю практически то же самое, только в ногу со временем. Специфика шоу-бизнеса очень сильно изменилась. Даже не за 20 лет, а за последние, наверное, лет 7-8. Раньше очень большая была нагрузка на продюсера, как на менеджера. Продюсер занимался тем, что распространял песни по своим связям. На радиостанциях нужно было всех знать, общаться с музыкальными каналами, чтобы твой артист был везде. Без клипа было вообще бесполезно что-то делать. Нужно было силы тратить. А сейчас нет. Сейчас все ушло в творчество. Главное – сама композиция. Если песня сильная, если у тебя есть мозги и хороший СММщик, который сделает правильное промо во ВКонтакте, ну и на всех цифровых площадках, как бы уже не нужны какие-то суперсвязи. Нужен хороший хит, нужен хороший артист с классным голосом. Если сейчас продюсер тех времен возьмется что-то делать, то он ничего не сделает вообще, потому что перевернулось все с ног на голову. Не думаю, что в России так уж мало композиторов, которые пишут самостоятельно и музыку, и текст. Ну, меньше, конечно, чем на Западе. Сейчас время такое. Мы, композиторы-одиночки, вымирающий вид. Композиторы, которые сами не поют, это тоже вымирающий вид. Я считаю потому, что все в новом поколении сейчас пишут песни сами для себя. Люди разбаловались. Они выкладывают во ВКонтакте в низком качестве какую-то фигню, напетую на плохой микрофон. И это вылетает и взрывает иногда чарты. Уже не нужно столько вкладывать в продакшн, в крутые студии. Не нужно искать крутого композитора. Ты можешь сам хайпануть на чем угодно. Но повторишь ли ты это? Вот это вряд ли. И люди стали сейчас какими-то всеядными. Очень низкохитовые песни, по моему мнению, попадают в чарты и раскручиваются. То есть одна фишковая фраза может сработать в песне. Все остальное – полная фигня. Но люди будут ждать эту фишковую фразу в припеве. Им это будет нравиться, и они будут в ТикТоке делать какой-то танец. Но топовые артисты уровня Пирожкова, Ревы, Лободы, Билана, они, конечно же, относятся к этому серьезно. Выпускают одну песню в полгода, делают на нее бомбические клипы, вкладывают деньги. Это серьезный подход, и поэтому они топовые. А вот эти все миллионы типа популярных людей в интернете, они не топовые, они делают альбомами. Тысячи и тысячи музыкантов вываливают очень много песен, потому что они некачественно к этой работе относятся. Им кажется, что это нормально, а это совсем не нормально, они просто испортили рынок. Интервью брал Иван Сорокин в 2020 году.